Глава 27. Договор, сумбурная тренировка и возвращение. Добрались до одной из пяти великих деревень мы достаточно быстро. Все-таки дороги в каком-то смысле здесь были лучше. Они были мощеными, с обочинами и станциями. Таки страна Земли известна своей развитой инфраструктурой и умением строить на века. Да и вообще, Ивагакури разительно отличалась от Канахи. У нас куча маленьких улочек, куча парков и прудов, а здесь город перфекциониста, ровные улицы, однотипные дома, все сделано, как ни странно, по единому проекту. В общем, разница была очень ощутимой. Впустили нас через главные ворота без проволочек. Выдав пропуска торговцам и временные медальоны шиноби, нас отпустили на все четыре стороны. Вообще, просто взяли и отпустили. Только Какаши сенсею сообщили, что Каге будет рад видеть сегодня нашего сенсея в 6 вечера. И все, хотя что мы можем, 3 генина и 7 чунинов, да, куром на смех. Какаши, тут надо понять, с каким визитом мы сюда явились и какие цели у нашего доверенного посла. Заселились мы недалеко от основных ворот в небольшой гостинице. Вполне себе неплохая, ухоженная и чистая гостиница. Итак, команда, размещайтесь. Мы здесь будем находиться столько, сколько займут время переговоры. Они могут закончиться и через час, и через месяц. Поэтому запаситесь терпением. Скоро я вернусь и расскажу вам, что мы будем делать. Итак, 11 человек. Вот, вам, 6 номеров. Все по 2 в номер. Можем кунайчи выделить отдельный номер, если не надо, все хорошо. Я со своим молодым человеком, на что хозяин сначала недоуменно посмотрел на Хинату, а затем на мой шарф на шее. А, премного извиняюсь. Невнимательный сегодня. Тогда вам с двуспальной кроватью. Хьюга Хината. Девушка, довольно улыбаясь, прижалась сзади к своему молодому человеку, вдыхая запах вкусной еды. Наруто, попросив повара таверны, которая была на первом этаже гостиницы, на 1 час уступить место. И целый час местные шиноби и простые жители, которые сбежались со всей деревни, глазели на то, как ее жених отточенными движениями готовит на всех данго. «Ух ты, смотри, как мастерски готовит», — проговорила одна кунайчи камня. «Да жалко, что он из другой деревни», — ответил ей коллега, стоя рядом с девушкой. «Вообще, происходил настоящий аврал. Вкусные запахи и необычный вид привлекли слишком много внимания. И в самом деле шиноби из другой великой деревни, Фартуке, доготовит. Диковинка почти для каждого. Впрочем, КХМ, КХМ», — прокряхтел старческий голос, от которого все тут же расступились. Хината, не поняв, почему все замолчали, выглянула из-за спины Наруто и тут же невольно вытянулась по струнке. В таверну зашел сам Цучикаге с Какаши-сенсеем. Низкого роста, старик усатый и с носом картошкой производил впечатление, несмотря на всю свою внешнюю безобидность, сильного правителя и мощного шиноби. А легкая аура Кини навязчиво об этом напоминала всем окружающим. «Здравствуйте, Цучикаге-сама», — проговорил Наруто и, не отвлекаясь от прожарки странного тонкого теста, только поднял взгляд, чтобы убедиться в том, что он не ошибся с обращением. Хината так и не поняла, что это, но по словам блондина, это должно быть вкусно. «И не поклонился, шкет?» — спросил строгим голосом старик, глядя сверху вниз через стойку на блондина. А затем неведомым образом взлетело и глаза Наруто и Каге встретились. Так вот она какая, истинная сила стихии Земли. Ата-сан в свое время говорил о филигранном управлении своей чакрой и способностью управлять гравитацией. Когда делаешь дело, нельзя его прерывать даже на минуту. Все дело застопорится. Для меня честь встретить легендарного мастера ниндзюцу, коим вы славитесь во всех странах, Аанаки-сама. Но, как я, так и вы, шиноби. И все мы делаем одно дело. Вы заботитесь о своей деревне, а я о своей. И сейчас я кормлю своих шиноби, 7 чунинов и свою команду с сенсеем, чтобы они были полны сил и здоровы. Так я забочусь о тех, кто принадлежит моей деревне. А вы заботитесь о своих шиноби, идя сюда и наверняка зная, кто я, проговорил Наруто и взглянул в глаза Цучикаге. Фиолетовые глаза встретились с карими. Хм, хороший ответ, шкет, очень хороший. Еще видна старая школа Хирузина. Хатаке, хай, Цучикаге-сама, я приму предложение Хирузина. Скажи спасибо за это старой обезьяне и этому шкету. Давно я не был в Канахе, уже лет 30. Как, отправимся вместе с вами к третьему этапу экзамена на чунина. Спасибо, Аанаки-сама. Ваш ответ очень многое значит для нас. Хм, конечно значит. И еще, шкет, а ну-ка покорми меня. Посмотрим, как ты заботишься о своей команде. «Хорошо, вы любите варенье?» Сев за стол рядом с Наруто, Хината напряженно глядела на Цучикаге, уплетающего, будто ребенок, дангой тонкие лепешки, которые Наруто назвал блинами, макая их в варенье, которое сам сейчас и приготовил блондин из фруктов и сахара, все это смешав вместе. «Шкет», — тихо проговорил Каге, полностью съев свою порцию добавки. «Не думал, что можно так вкусно готовить. Мне понравилось, очень понравилось». Тут он посмотрел на Хинату, прижавшуюся к блондину, и хмыкнул. «Еще один балл в копилку этой макаки», — тихо проговорил Каге, но все услышали, да только побоялись переспросить. «В плане, Цучикаге сама, ХМ, на переговорах, как раз в последний мой визит в Коноху, мы с Хирузином поспорили, даже разругались на этой тематике. Я утверждал, что шиноби – это люди, у которых не должно быть привязанностей, слабостей, бездушная машина смерти. А ваш Каге утверждал обратное, что что-то родное и близкое делает шиноби сильнее. То, ради чего он будет защищать деревню, ходить на миссии, выполнять свой долг. И сейчас я гляжу на твою невесту Узумаки и понимаю, что обезьяна то права. Пригласите на свадьбу, если я, конечно, доживу до этого момента. С меня не убудет, Хината аж задумалась на секунду. Нет, от такого жирного намека целого Каге не отказываются. Как только мы с Наруто решим этот вопрос, то обязательно пригласим. Эх, ладно. Анаки встал и, громко хрустнув спиной, обратился вновь к Наруто. Спасибо за вкусный ужин. С удовольствием отведаю твоей кухни когда-нибудь еще. ХМ. Каге демонстративно похлопал по карманам в поисках денег, но, извини, отплатить не смогу, но, можешь попросить что-нибудь, Узумаки, может даже смогу помочь, а можете потренировать меня, чем не плата, КХМ, да ты наглец, ну, ладно, мне это даже нравится, я согласен завтра уделить тебе час своего времени, за тобой зайдут в 6 утра, а сейчас всем приятного вечера, мда. Вот это удача. Не думал, что Анаки сама согласится потренироваться у Каге чужой деревни. Это многого стоит, проговорил Наруто, вытирая голову и заходя в спальню. Так что КХМ, Хината, а одеться? Или под одеяло спрятаться? На что синеволосая девушка улыбнулась. А уже нечего стесняться. Я надеюсь, что скоро мы будем ближе, гораздо ближе. Так чего стесняться? Спросила Хината, оставаясь в новой голубой сорочке, которая была чуть более прозрачной. И в самом деле, за эти 3 недели девушка сильно осмелела. Восхищаясь твердостью характера, она невольно этот характер переняла. Постепенно она становилась увереннее в себе, храбрее, сильнее, а внутри образовался внутренний стержень. Она могла не бояться и не стесняться своего жениха. За 3 недели он не сделал с ней ничего плохого, всегда принимая заботу и с лаской и добротой к ней относясь. Поэтому, ну, раз так, то давай спать ложиться, не стесняющаяся ты наша, чмокнул ее в нос блондин и лег в кровать. Девушка, еще раз посмотрев на платиновую макушку, нырнула следом за женихом, тут же подвинувшись поближе, обняв его изо всех сил, а в ответ он обнял ее, даря тепло, покой и уют. Эх, как же хорошо. Ну, Шкет, я в твоем распоряжении ровно час, говори, что ты хочешь постичь или изучить, может, даже чему-нибудь научу, если ты, конечно же, внимательный. За час мало, кто может что-нибудь постичь. Вот тут я завис. Что можно попросить такого, что и в самом деле ценное и полезное, но в то же время не затрагивает тайн камня? ХМ, Цучикаге сама, научите меня контролю чакры, такому, как у вас. Даже так, не супертехник, ни тайных знаний, ничего не просишь, всего лишь контроль. Контроль – одна из важнейших составляющих, если не самая важная. Поэтому, если вы не против, ладно, Шкет, я дам тебе направление, только направление. Я учился такому контролю всю свою жизнь, и даже сейчас я совершенствуюсь. И если ты будешь стараться, то может когда-нибудь такого контроля и достигнешь. Следуй за мной. Старик взлетел в воздух и направился в сторону одной из скал. Ну ладно, раз надо следовать, последуем. Красивая пещера. Просторное озеро посреди пещеры с кучей сталактитов, освещенное солнцем через сотни маленьких проходов в нее. Сейчас, Узумаки, ты постараешься понять основу моего контроля. Если поймешь, ты и в самом деле гений. Не сегодня, а вообще. Я показывал это начало обучения моему контролю 10 шинобини из моей семьи. Никто не постиг моих способностей контроля. И если ты поймешь всю суть моего контроля, то этот секрет уйдет в твою и только твою семью. И не дай шинигами, Ты расскажешь о нем кому-то еще. Не посмотрю, что это будет война двух деревень на уничтожение. Я всегда являлся человеком чести. Надеюсь, и ты такой же. Садись в центр озера. Молодец. А теперь наблюдай. Хлопнув в ладоши, Аанаки поднял озеро в воздух, а я оказался на дне. Еще один хлопок и тонны воды распались на миллиарды капелек. Впечатляет. Вот что значит филигранный контроль. Твоя задача – написать с помощью капель самое длинное предложение с помощью чакры. Как, почему и каким образом, и есть мой секрет. Как только ты познаешь мой секрет, ты достигнешь моего контроля. У тебя час, сиди и думай, дальше будешь тренироваться сам. Как, не моя забота, махнул рукой Каге и распался на сотни мелких камушков. Итак, что я могу сделать? Я пытаюсь схватить воду маленькими жгутами чакры, которые я выпускаю из себя, но при любом прикосновении капельки лопались и распадались. А если я то же самое делал с помощью стихийной чакры, то они просто впитывались в мою чакру. Ну и что мне делать? А может, не надо делать ни щупа из чакры? Ничего не надо. Надо сделать так, чтобы эта вся территория и была пропитана моей чакрой. Моей территорией, моей системой, в которой я мог бы творить все, что хотел. Попробуем. Вздохнув, я начал выпускать из себя максимально большое количество чакры, и вся пещера засветилась голубоватым светом. Все, теперь можно попробовать. Систематизировав все свои токи, я мысленно, будто это моя система чакры, к капельке и начал ее двигать. Медленно, но верно, они начали двигаться. Потихоньку я собрал круг из нескольких десяток капелек. Так, если я выпускаю чакру и могу управлять каплями, то блин, не знаю. Ответ прост, близок. Надо только понять, дойти до. Хаем, ты в правильном направлении, Шкет. Что удивляет, проговорил знакомый голос, не ожидал. Впрочем, твой час вышел. Надеюсь, ты никогда не узнаешь мой секрет. Мне же лучше, чтобы Джинчурики другой деревни не был сильным. Впрочем, если сможешь понять, то честь тебе и хвала. А теперь, свободен. Месяц, проведенный в чужой военной деревне, был очень продуктивный. Было интересно смотреть на народ, его быт, быт шиноби деревни Камня. Но всему приходит конец. Пришел конец и нашему пребыванию в стране Земли. И в назначенный день, в полдень, наша команда Чунина из сопровождения ожидали Аанаки сама. И он пришел, ровно в полдень, в сопровождении с 10 шиноби, скорее всего ранга Джаунины, девушкой лет 16 в одежде, очень похожей на одежду Цучикаге. Родственник, представляю вам мою внучку, недавно ставшую Джоунином, Курацучи. Здравствуйте, представилась девушка, внимательно разглядывая нас, как заправский следователь. Впрочем, чего мне жаловаться, то у самого такой взгляд. Итак, третий этап через 2 дня. Предлагаю добраться моим способом, поднявшись в воздух. Аанаки сама поглядел на нас испытующим взглядом. Боюсь, мы не сможем повторить вашу технику, Цучикаге сама. Хех, а и не надо повторять. Думаю, у меня хватит силенок поднять вас всех в воздух. Полетели. Секунда, и я будто стал пушинкой. Ничего себе, вот это силища. Уай. Каге решил не медлить и начал с резкого старта. Воздух трепетал волосы, а внизу проносились поля и горы. Красиво. Ну да ладно, в гостях хорошо, а дома лучше. И нас очень необычным способом везут домой. Глава 28. Нападение на деревню. Начало. Хирузин Сарутоби. Каге сидел в своем кресле и внимательно глядел в сторону входной двери. Ради этого момента он даже трубку из кабинета вынес и убрал все нычки с табаком. Встреча с Каге, которого вживую не видел уже 20 лет, долгий срок. Но, нелюбовь к табачному дыму наверняка еще сильна в Аанаки. Когда-то они были даже приятелями, если данное слово вообще применимо к правителям 2 из 5 великих деревень. Нет, дружба невозможна, лишь легкая симпатия и общие интересы на определенный период правления. Но, Третья мировая война шиноби все расставила по своим местам, и глава Камня надолго заточил зуб на лист, впрочем, как и на другие деревни. Щелк, дверь открылась, и внутрь влетел всему миру знакомый низкорослый старик. Приземлившись около стола, Аанаки внимательно сверлил взглядом Хирузина. Впрочем, и Каге огня в долгу не был. Поэтому молчаливая битва титанов затянулась аж 10 минут. «Здравствуй, Аанаки! И тебе не хворать, Хирузин! Не думал, что еще когда-нибудь за свою жизнь окажусь в этой деревне. Но, волей судьбы твоего расчетливого плана, я здесь. Да, честно, не думал, что моя авантюра удастся. О, да, Хирузин, авантюра чистой воды. Знаешь, что я подумал, когда мне доложили, кто едет ко мне в караване? Первым желанием было самому расщепить на атомы твоего джинчурики. Но, я никогда не иду на поводу у своих эмоций. И не прогадал. Что же я получил? Демонстративно вытащил из-за пазухи небольшой свиток с печатью страны огня. Ты предложил мне поиграть в войну. Причем в войну, причиной которой являешься ты, Херузин. Надо было тебе прибить твоего змееныша в зародыше. Без сожалений. Потому как что в голове этого психопата творится, одному шинигами известно. Ну да ладно. Итак, ты зовешь меня заключить военный союз против четырех деревень, которые твой бывший ученик объединил против тебя. Трава, водопад, звук, ну и вишенка в этом торте, деревня песка. А как, и по данным твоей разведки, они собираются разобрать деревню по камешку. Ну, и прибить всех шиноби. Твой ученик, наверное, из чувства мести, а остальные три деревни очень сильно не любят Канаху. Слишком долго она им досаждала. И теперь, чтобы вас по камушку не разобрали, ты, в качестве жеста отчаяния, отправляешь в мою деревню джинчурики, как знак того, что идти-то тебе некуда. А в качестве даров послал мне легендарные фуин-статуэтки и зелья, которые лечат и заживляют чакраканалы. Редкость величайшая. Но знаешь, что? Я бы просто схватил джинчурики, а тебя послал бы лесом, благо ситуация то идеальна. Джинчурики был бы мой, дары мои, а ты бы уже ничего не сделал, просто потому, что тебя и так уже четыре деревни прижали. Пятый то не нужно, если бы не Узумаки. Когда он прибыл в Ивагакуре, я честно думал, что прибыло оружие. Существо, которое умеет лишь исполнять приказы и убивать, не более. Но я увидел подростка, который думает, чувствует, желает жить и знает себе цену. Да еще и с невестой, у которого уже есть стержень и есть цель в жизни, которую он достигнет. И благодари его ото всей души. Потому как я помогаю не тебе, Херузин, а твоей деревне. Простым жителям, которые не виноваты в том, что руководители кланов и власть имущие играются их жизнями. Простым шиноби, которые живут, любят и верят. Поэтому, я помогу тебе. Даже так, не думал, что эта соломинка вытащит меня из этой передряги. Да брось, выкрутился бы, старая обезьяна. Против четырех деревень, а на что тебе джинчурики? Во время экзамена, посреди деревни, да проще самому зарезаться. Мда, что-то я погорячился. В общем, у нас будет шанс на экзамене, как я правильно понял из твоего сообщения. Да, будет каге песка, доверенные лица от травы и водопада, да и около сотни шиноби вражеских деревень. Ну, и джинчурики однохвостого в довесок, да и мой ученик где-то рядом околачивается. Ясно. Предлагаю прихлопнуть всех разом на экзамене. Как, готов повоевать? Селенки еще есть? Да есть, есть. Ох, старость не радость. Ладно, через час экзамен. Думаю, стоит уже выходить. Раз ты у меня, Анаки, в качестве козырной карты появился, то грех ею не воспользоваться. Шикамару Нара. Проблематично. Все проблематично. Ленивые мысли ленивого лентяя. Да-да, именно так, проносились со скоростью черепахи. Красивые облака. Чистое небо, солнышко греет, лепота, и идти никуда не надо, хотя нет, надо, но так лень. Шикамару, пошли скорее, на турнир опоздаем. Давай, у тебя же есть все шансы. Встала над лентяем и принялась его тормошить. Лень, зачем куда-то идти, да и зачем этот ранг Чунина? Нет, давайте спать, или за облаками наблюдать, они такие красивые. Уай, ушат холодной воды заставил подскочить на месте представителя клана оленеводов и с раздражением смотреть на девушку, которая держала в руках ведро от колодца, стоящего неподалеку. Ну и вредина ты, Ина, давай уже, вперед, или я еще раз тебя окачу. Ну ладно, ладно, пошли. А чтобы тебя подогнать, я узнала свежую информацию. Наруто вернулся. Как, где? Да, с одним из самых непростых соперников Шиги и просто приятного человека, Шикамару всегда был рад общаться, хотя из-за интенсивных тренировок и личной жизни у Наруто было мало времени для игр, он уже, по словам Сакуры, на арене, так что, пошли скорее. Ну ладно, уговорила, дошли до арены, где должен был пройти турнир в качестве третьего этапа экзамена на Чунина, они быстро. Народ и гости из разных стран наперебой занимали места, в надежде увидеть незабываемое зрелище. Ставки сделаны, места заняты, все в предвкушении. О, добрый день, Шикамару, Ина, Чоуджи, вежливо кивнул Наруто, держа под руку свою невесту. А рядом стоял Кинсу, что-то считая у себя в уме и записывая в блокноте результаты. Хината в ответ довольно жалась к блондину ИС, вот уж бы никто не подумал, с превосходством смотрела на остальных девушек из их выпуска академии. Впрочем, девушки не оставались в долгу с завистью, смотря на простое женское счастье. Впрочем, не только с завистью, но и с чем-то, похожим на желание отобрать и присвоить себе. Хех, стоило блондину перестать быть холостяком, как все сразу стали видеть в нем не демона и монстра, а красивого и перспективного жениха. Всем уже давно стало известно, что эта сладкая парочка переехала в неплохие хоромы. В общем, женщины они такие женщины. Ну, мы пойдем занимать места, благо для нас целую часть трибуны отвели. А тебе, Шикамару, я пожелаю удачи. И молю тебя, не усни на поле боя, иначе тебя сами зрители от негодования прибьют. Эх, ладно, тогда я пошел. Спасибо большое за совет, махнул рукой Шика и направился в сторону. Поединки были интересны. Необычно смотреть в качестве зрителя чужие бои с возможностью оценивать, сравнивать и анализировать. Так что пищи для размышлений было много, очень много. Что Хьюго Нидзи, что незнакомый, но очень сильный и активный Рок Ли, который прямо-таки впечатался всей дури в стену кунаичи из песка. 16 боев и все не похожи друг на друга. Но, больше всего меня поразил последний поединок перед четвертьфиналом турнира. Саски Учиха против Собаку Ногаара. Вот тебе раз. Маленький и злой Учиха пробился в третий этап. Впрочем, это не мое дело. Может, он поумнел или ему мозги вправили. Если это так, то все будет хорошо. А нет, тогда это проблема его клана, а не моя. Главное, чтобы ко мне и моим близким не лез. А так, пусть что хочет, то и делает. О, Наруто, Хината, Кинсу. Всем привет. Подняв голову, я увидел знакомую розово-лосую голову, только теперь без длинной шевелюры. И тебе привет, Сакура. Не смогла пробиться в третий этап, увы, но нет. У нас только Саски смог, а мы сына в ничью сражались на предварительном этапе. Поэтому и не прошли. А много было участников с самого начала? Да, очень много. Мы целый приемный зал Академии полностью заполнили. А там человек 400 уместиться может. Да, очень много. Впрочем, это хорошо даже. Как я смотрю, из 400 прошли только 32 шиноби. И из них чунинами могут стать и все, и никто одновременно, по словам Какаши-сенсея. Так что, это будет интересно. Ой, вскрикнула кунаичи, глядя на поле боя. Да так вскрикнула, что даже я обернулся. Ничего себе, да этот представитель из песка управляет тем, чем полна его родина, без печатей. Впечатляет. Наверное, какая-то родовая способность. Впрочем, я что-то не припомню, чтобы Какаши говорил нам о таком Кеккигинкае. Да, существует известный магнетизм у Казекаге, который как раз и сидит на главной трибуне и наблюдает за поединком. Кстати, там были и Хокаге, и Цучикаге. Большое событие, Саски. В отчаянии вскрикнула девушка, гладя на то, как песок сдавливает брюнета. Да, тут ничего не попишешь. Все, сдался. И правильно сделал. Жизнь, она всяко дороже. Поединок окончен. Нет, я хочу еще. Убивать, убивать, убивать. В ярости вскрикнул красноволосый шиноби и взревел нечеловеческим голосом. А над ареной взвыла сирена. Причем сигнал был у нее четкий и очень неприятный. Красный кот, нападение на деревню, вражеские джинчурики, вот пиец, приехали, Наруто, аж затряслась от страха Хината, прекрасно понимая, чем грозит такое нападение. Все хорошо, действуем по протоколу, у нашей команды прописан 10-й сектор северо-восточного округа Конохи. Задача, сопроводить жителей в убежище и ждать распоряжений. А Какаши-сенсей, спросил Кинсу, глядя на бегущего куда-то в центр арены нашего сенсея. Кинсу, какой блин, быстро уходим, берегись. Вспышку я увидел в последний момент, хлопок и нас взрывной волной отнесло к стене, в которую мы врезались. Хорошо, что поймал своих, иначе не дай шинигами врезались во что-нибудь острое. Уходим, я сказал, не знаю, кто на нас напал, но тут целых 3 каге, из них 2 потенциально вражеских, которые нас просто в пыль превратят и не заметят, что мы тут стоим, бегом, с арены. Командирским голосом сказал я выжившим генинам, которые были на нашем уровне. Те, кто были внизу, ох, лучше не видеть, что с ними стало. Все, бегом, бегом, бегом, бегом. Подгонял я выживших, пробив водной техникой заклинившую от взрывной волны дверь. Вот уж не думал, что война начнется здесь, в моем новом доме. Надеюсь, мы все выживем. Очень на это надеюсь. Глава 28. Нападение на деревню. Окончание. Подготовка к войне. Спасибо большое автору за идею и за основу текста, http://fitzboek.net/695351/lchs. Добежали мы до нашего сектора достаточно быстро. Как-никак, а это был зажиточный район, где жили в основном купцы, торговцы и весь административный персонал деревни, у которого не было навыков шиноби. Впрочем, работы было мало. Люди, в основном, состоятельные, взрослые и серьезные, сами подгоняли свои семьи, ведя их в сторону горы, где находилась сеть убежищ. Но, все равно было нервозно. Вдали виднелись вспышки, а до нас доносились звуки взрывов и криков. Поэтому, действовали мы быстро и без промедления. «Все, это последнее», — проговорил Кинсу, подбегая к нам. «Все дома в этом секторе пусты, больше никого нет. Дальше что, тоже будем действовать?» Как приписывает протокол. Думаю, да, двигаемся в сторону резиденции Хокаге. По пути всех гражданских провожаем и направляем в убежище. А затем, сами уходим. Хм, черт, ругнулся русоволосый, глядя, как огромный поток огня пролетел по улице ровно перед нами. Отскочив, каждый из нас приготовился к отступлению. Против шиноби, который смог спалить пол улицы, мы не противники. Щелк, вжух. Звук сталкивающихся кунаев и боя прямо за поворотом, за нами заставил нас всех напрячься до состояния пружины. Это какашисинси, прошептала Хината, активировав бейкуган. Ну да, у каждого немного индивидуальная система чакраканалов, поэтому не узнать нашего сенсея девушка не могла. Выглянув, я ничего не увидел. Зато в следующую секунду меня схватили за шиворот и отшвырнули в сторону. Черт, больно. «Прочь отсюда в убежище! Это мой приказ, как вашего командира!» — прокричал Какаши, швырнув в противника что-то наподобие шаровой молнии. Но противник в лицевой маске с протектором песка с легкостью увернулся. Еще одна секунда и два противоборствующих шиноби оказались на крыше, запуская друг в друга различные стихийные техники. «Вот это скорость! Наруто, очнись, очнись! Пошли скорее, меня затормошили, и я очнулся от созерцания битвы!» «Да, Хината, ты права, уходим», и перед тем, как скрыться с поля битвы двух титанов, я посмотрел на место, где я стоял перед тем, как меня швырнули. Там была полностью пробита стена, точь-точь напротив моего лица. Значит, меня Какаши спас, спасибо ему огромное, а теперь прочь отсюда, иначе, даже думать не хочется. Поднявшись в убежище, ближайшие к внешней стороне горы, мы с другими генинами и некоторыми чунинами через наблюдательный пост наблюдали за тем, как наша деревня воюет. Повсюду были разрушенные здания, горел огонь, пожирая деревянные постройки и смерть. А да, ею пропахла вся деревня. Противная, страшная, разрушительная. Сзади прижалась Хината, которую трясло от страха. Кинсу с тревогой глядел на квартал, где жил он со своей семьей, внутренне молясь о том, чтобы его родители были в другом убежище. «Смотрите, смотрите», — воскликнул один из чунинов, указывая в сторону арены. Она светилась всеми цветами радуги. Секунда и, хлопок, взрывная волна долетела до нас, снося все деревянные здания. Вот это силища. Смотрите, секунду и на том месте, где стояла арена, от которой камушка не осталось, появился огромный енот. Самый настоящий енот, только хвост очень длинный, сотканный будто из песка, с синими узорами. Эта зверюга взревела и создала вокруг себя ураган, самые настоящие торнадо. Проклятый биджу песка. Эх, не надо было его вообще сюда пускать. Тем временем, на ураган упал настоящий метеорит. Метеорит размером с дом, который врезался в эпицентр воздушной стихии и взорвался. Еще одна вспышка и взрыв. А я смотрел на это, действо и поражался. Такое ощущение, что сами боги спустились с небес поиграть с простыми смертными в войну. Только богов не было. Было целых три каге и один джинчурики, которые сражались не на жизнь, а на смерть. По деревне летал песок из золота, проникая куда только возможно и убивая каждого. Ползали гигантские змеи, падали метеориты. Картина апокалипсиса, не иначе. И все это могут простые люди. Дедушка, который сидит за нашим креслом и курит трубку, как Шерлок Холмс. Нет, знать это одно, но вот видеть. Но, что-то поменялось в ходе битвы. И началось это с того, что голова биджу взорвалась, взяла и взорвалась, хотя перед этим я, кажется, видел, как ее будто бы окутал какой-то куб. Затем вдруг перестал летать песок, а на месте арены появился лес, огромный настоящий лес. БРР, немыслимо, просто немыслимо, хотя, лес тут же стал исчезать, ничего не понимаю. Тут раздался знакомый сигнал, оглашающий, что военное положение отменено, Что, все? Ничего не понимаю. Хирузин Сарутоби, трое Каге, сидя на главной трибуне, внимательно наблюдали за турниром. Бои проходили, по правде говоря, не очень интересно. Хотя с самой лучшей стороны себя показал именно Нара Шикамару. Необычная тактика, профессиональное и экономное управление тенями. Сразу видно, что этот брюнет, представитель клана Нара, издался. Хах, ну точно Нара. Причина сдачи противнику за секунду до победы, лень матушка. Как это похоже на Шикаку. Тот тоже 20 лет назад проиграл намеренно, чтобы не сражаться со следующим противником. В общем, скорее всего комиссия из 5 великих деревень ему присудит ранг. Точно заслуживает. Вот такие мысли крутились в голове третьего, пока его размышления не прервали. Хаем Хирузин, а этот Нара хорош. Просчитал на столько ходов свою противницу, сказал старый Цучикаге. Сын своего отца, таков был ответ Хокаге, Акадзекаге, лицо которого было, согласно традициям страны ветра, скрыто за белой маской, впрочем, как и у его телохранителя, кивнул, соглашаясь со словами своих коллег. Кстати, Кадзекаге, как вы думаете, кто может победить в турнире? Кадзекаге просто промолчал, так как у него не было желания отвечать. Он не был готов к тому, что будет присутствовать еще один из Каге, очень не ожидал. И теперь его глаза изредка, практически незаметно, метались из стороны в сторону, по каким-то определенным точкам. Собаку Нугавара против Учиха Саске, проговорил судья. На арену вышел Джинчурики Однохвостого, с типичными проблемами у того, кто носит под сердцем демона. У него были фиолетовые мешки под отдающими безумством глазами, красные волосы и над левым глазом Канзитату любовь. За спиной был огромный желто-серый закупоренный кувшин. Молодой Учиха, как и все представители великого клана, был одет в синюю футболку со знаком своего клана. Черные волосы и красивое лицо, которое было искажено презрительной улыбкой, которая его уж точно не красила. Впрочем, все учихи с непростым характером. Бой проходил стремительным в темпе. Учиха, благодаря тренировкам в клане, активировал шеринган с одним тамаей и побежал на своего противника, бросил несколько кунаев, которые были отбиты песчаной защитой. Несколько огненных техник, куча ошибок, и вот он заперт в песчаный гроб. Песчаный гроб все увеличивал свою концентрацию, но вот Учиха крикнул, что есть сил. Сдаюсь, и Джинчурики, нехотя, пришлось отпустить Учиху, которого он мечтал убить, растерзать и выпить кровь. А да, одержимость демоном, когда ты плохо его контролируешь, самая плохая вещь. И когда Саске увели, а недовольный красноволосый Джинчурики взвыл воем зверя, зазвучал звук сирены. Сейчас пронеслось в мыслях всех Каге одновременно. Хирузин и Анаки оттолкнулись от своих сидений, которые были тут же пробиты золотистым копьем. На них бросилось несколько ниндзя песка, но путь им преградила Паранбу и внучка Цучикаге, которые тут же отсекли всю охрану Кадзекаге от поля битвы титанов. «Ку-ку-ку, приветствую мой старый учитель», — проговорил ниндзя-телохранитель противным голосом, который Хирузин узнал бы из тысячи. «Арачимару», — только ответил Каге Канахи, скинув с себя плащ Каге. Сейчас он был абсолютно ненужным, а старый Цучикаге не ожидал. «Ку-ку-ку, впрочем, это неожиданность неприятная. Что вам мешало просто остаться в своей каменной дыре и не совать свой противный нос сюда, ММ?» И облизался длинным змеиным языком. Это был змеиный Санин. «Ты сегодня умрешь, паршивая змеюка. Я тебя лично освежую, щенок, благо силы на это дело у меня найдутся», — тихо констатировал Анаки, «и даже Кадзекаге тебе не поможет. Я убью вас обоих, старикашки», и на огромной скорости бросился к ним. Ему навстречу прыгнул Хирузин, который остановил его удар своей ладонью, которая спустя секунду выплюнула сгусток огня, который прожег каменный пол. «А так старый учитель, еще что-то может», — отпрыгнул. А из-за спины вылетела новая золотистая стрела. Хокаге уклонился, а стрела пробила здание насквозь. «Учитель, я готов», — крикнул уже немолодой мужчина, с полностью белыми волосами и свитком за спиной. «Начинай», — приказал Хокаге. Джирая сложил на огромной скорости около 50 печатей и ударил по заранее нарисованным фуин знаком ладонью. Глаза змеиного Санина расширились, и он было сложил печать концентрации, и из его рта вылетел на огромной скорости меч, который был прижат к земле огромнейшей силой гравитации, которую образовал Цучикаге. Фуин. Высший пространственный барьер, а вся арена с несколькими улицами покрылась едва видным куполом, который стал мерцать всеми цветами радуги. Но тут все отпрыгнули в стороны, и место, где они стояли, взорвалось огромным воздушным ядром. Биджу, огонь, великое пламя дракона, и мощная струя огня полетела в сторону Кадзекаге и предателя из рта Хокаге. Земля, земляная стена, огромная стена из земли в последнюю секунду смогла прервать мощную струю пламени Каге огня. Хи-хи-ех, букашки и ха-ха, я убью вас всех, а потом съем. Еда, проревел енот с одним хвостом, и плюнул еще одну сферу воздуха, от которой все уклонились. Катон, великий огненный дракон, и со стороны Джирая в Тануки полетел дракон, подпалив грудь Биджу, а он сам напал на Кадзекаге. Удары сыпались со всех сторон, и для непосвященного казалось, что началась свалка. Мгновенные перемещения, вспышки, удары, все казалось хаосом в этом поединке титанов Шиноби. Но это был не хаос, а четкая картина боя, где малейшая ошибка – это смерть. Стар я уже, но кунай у меня в подсумке еще остались. Земля, Катон, метеоритные пули. Хокаге решил поддержать жабьего Санина в бою с Кадзекаге. Тот укрылся стеной из песчаного золота, но совместная техника пробила эту защиту на вылет, долетя до стены арены и пробив ее насквозь. Но, Каге – это Каге. Поэтому Кадзекаге, который тут же отскочил с линии, обернул свое тело золотом, бросился вперед на большой скорости и начал атаковать. Золотой дождь, и на шиноби союзников начали падать маленькие стрелы, но их было так много, что простой ниндзя не защитился бы. И тут в них попало воздушное ядро Тануки. «Я вас всех уничтожу!» – безумно прокричал Однохвостый. «Черт, достала зверушка! Я займусь им! Благо это всего лишь Однохвостый!» – сказал Анаки. И начал складывать печати. «Я вижу, учитель, вы таки сумели подружиться со старым коротышкой», — проговорил Рачимару. «Думаю, пришло время перейти к серьезным играм. Ты прав, побыстрее закончим, а затем я тебя на плаху отправлю. Ты, моя ошибка, и я ее исправлю». Призыв. Король обезьян Энма, и на поляне появилась большая, размером с человека и даже больше, обезьяна в форме шиноби и с посохом наперевес. «Хирузин, какого, ох», — начал говорить он, но, увидев противника с мечом в руках, тут же сам превратился в посох. Несколько взмахов и «Я тебя учил, я тебя и убью», проговорил Хирузин и прыгнул на Орочимару. «Замена!» – прокричал Джирая, и на месте Хирузина появился Джирая. Разинган, огромная голубая сфера, взорвала тело старого друга. Тот отлетел на несколько метров, но изо рта начало подниматься целое и невредимое тело. Он открыл рот и «Мириады трансформирующихся змей», из его рта вылетело просто полчище змей, но несколько печатей, воздух, большой вакуумный шар, удар Цучикаге и все, нет проблем. Этот шар разорвал всех змей, но Санину пришлось защищаться от тайбзюцу противника. Удары были настолько сильные, что оставляли воронки после себя, но вот одна ошибка, удар Джирая отлетает к Кадзекаге, который готов разрезать его, но его удар остановил посох Хокаге. «Замена!» – прокричал Хирузин. «Ух! Тяжко спина», – проворчал Цучикаге, глядя на поле битвы, а затем на Хвостатого, который, полностью освободившись от контроля Джинчуурики, стал формировать торнадо. «Хирузин, давай прибьем его!» «Совместной техникой», – проорал Каге, выпустив в сторону змеиного Санина сотню воздушных и земляных пуль. «Ну давай попробуем, я огонь, а ты земля, поехали!» «Джирая, прикрой!» Сложив совестно друг напротив друга множество печатей, два Каге хлопнули в ладони друг друга и, потратив значительную часть своего резерва, проговорили: «Земля, огонь, великий метеорит», — крикнули Каге, и на Однохвостого упал с небес упал огромный камень, объятый пламенем. Он бы придавил его к земле, но Тануки успел использовать бомбу Биджу, которая разнесла на осколки камень. Но техника двух сильнейших шиноби была крепче и придавила Биджу, который взревел от боли и ярости. Техника призыва. Санин Мод, и уже жабий Санин с двумя жабами на плечах, с несколькими бородавками на лице и фиолетовым обрамлением глаз налетел на сверхзвуковой скорости на Кадзекаге. Стиль жаб. Шакху, и стал наносить быстрые удары по Кадзекаге. Анаки улыбнулся и выдал: «Ну ладно, а теперь пора кончать песчаного зверька». Пыль. Техника куба примитивного мира, и на ладонях у него сначала появился конус, который на огромной скорости попал в Тануки, и на месте головы получился огромный куб, который вспыхнул и исчез, а тело енота без головы начало превращаться назад в человеческое, но уже без головы. Искусство отшельника. Огненная спираль, и в Кадзекаге, который отвлекся, полетел целый столб огня, который был так горяч, что плавил под собой землю. Песок накрыл куполом, чтобы защитить, но и он был пробит, а тело Казекаге было почти сожжено живьем. 2-0. Орочимару, остался только ты. Предлагаю просто сдаться. Обещаю, ты умрешь быстро. В честь нашей прошлой дружбы, сказал Джирея, не выходя из режима Санина. Тот только улыбнулся мерзко, сложил очень быстро несколько печатей и ударил по земле. Икаге, которые приходили в себя от тяжелых техник, узнали эту технику. Цучикаге по опыту общения в Третьей мировой войне, а Хокаге потому, что сам научил этой технике бывшего любимого ученика. Эдатинси, земля взорвалась и начало появляться три гроба. Открылся первый, там оказался первый Хокаге, за ним появился второй. Но третий гроб смог уничтожить огромным Разинганом Джирая, на огромной скорости подбегая к месту призыва. Но вот с остальными двумя гробами, оттуда вышли две легендарные личности. Первый и второй Хокаге. Это твоя техника, брат? Спросил первый. Да, но призвал не я, ему ответил холодный голос. Отлично, даже двоих мне достаточно. Вложив кунаи со специальными печатями, Орочимару сложил печать концентрации и произнес. Уничтожьте двух Каге. Есть, произнесли пустым голосом мертвые Каге и бросились вперед. Ну, что же, и вокруг появился иллюзорный лес, а первый и второй развеялись. Увы, но слишком сильно устал Хирузин. Поэтому всего сантиметра ему не хватило увернуться от второго Хокаге, как его кисть отрезала ладонь, окутанная водной стихией, которая резала все на своем пути. «А-а!» – закричал Хирузин, а его рука упала на землю. Тут в змеиного Санина, который слишком отвлекся на созерцание кричащего от боли учителя, словил несколько ударов от жабьего Санина, а также несколько усиленных ударов от Цучикаге. Но тот исчез. Хокаге сложил одной рукой печать концентрации, а перед ним появился клон. Они соединили руки и начали создавать технику. Катон, огненный дым, и черный дым полетел в Орочимару. Порыв ветра поддержал Цучикаге Хирузина, и черный дым отнесло в сторону, и там он взорвался, покрыв всю левую часть арены. Предатель было сумел увернуться и даже ударить по Хирузину, но трое против одного, слишком сильная разница в силе. Секундой открывшегося Орочимару впечатала в стену мощным ударом Джирай, а жабы на плечах выпустили мощную звуковую волну, полностью оглушив змеиного Санина. Фуин, великий блок чакры, следующий удар, и по телу бледного Санина потекли символы. Тот, кто потерял чакру, потерял все, а вместе с чакрой исчезли и два мертвых Каге, которые до сих пор не могли выбраться из черного потока огненного дыма. Взмах и тело упало на землю, а голову подхватил Хирузин, глядя в лицо того, на кого он возлагал столько надежд. «Ты был моим любимым учеником, талантливым, способным, подающим надежды. А кем стал?» – раздраженно спросил Сарутоби, держа за волосы голову Орочимару, змеиного Санина, своего бывшего любимого ученика. «Ха, а вы сильны, несмотря ни на что, учитель. Старость над вашей силой невластна», – прохрипела голова, открыв глаза. «Да, несмотря ни на что, а даже без тела Санин мог поддерживать в себе жизнь. Кончая его, Сарутоби, такие мозги, такая сила и такая поганая душонка», – проворчал Цучикаге, пнув здоровой ногой то, что когда-то было Казекаге. Впрочем, и победители были не в лучшем состоянии. Все одежды были изорваны, тела истекали кровью. У Аноки была неестественно вывернута нога и пробита до костей песчинками из золота. И только то, что Каге камня парил в воздухе, позволяло ему нормально говорить, лишь изредка морщись от боли, а у Хокаге вообще не было кисти левой руки. Впрочем, это не помешало ему последние три минуты битвы складывать сложнейшие техники земли и огня. Ты прав, Аноки. Слишком долго я тебя жалел, Орочимару. И поэтому, гори, предатель. Правая рука вспыхнула пламенем, окончательно сжигая голову, которая пронзительно закричала. Ух, спасибо Джирая, за то, что поставил пространственные печати. Иначе убежал бы, змей. Проговорил Хокаге, глядя на хмурого жабьего отшельника. «Ни за что, сенси. Итак, все окончилось так, как мы и предполагали. Да, Орочимару с Казекаге мертвы, все вражеские шиноби уничтожены, группы поддержки на границе страны огня заранее нейтрализованы. Однохвостый демон мертв, джинчурики тоже. Теперь можно пограбить страну ветра. Да, Аноки, она твоя. Как и договаривались, деревня песка твоя, ну а мои трава и водопад. Плюс, Джирая, да, я помню, Цучикаге, буду у вас через полгода, установлю печати на деревню, такие же, как у Канахи, да, отлично, хех, неплохо повоевали, у меня аж спина прошла, мощно хрустнув позвоночником при подтягивании, произнес Цучикаге. Все, Хирузин, наша сделка меня более, чем удовлетворила. Поэтому, отправлюсь-ка я в свою деревню. Надо собирать армию. Пока Егура воюет с им, нас никто не тронет. Поэтому, удачи. А ногу полечить не желаешь? Хах, нет. Когда еще будет шанс испробовать легендарный эликсир из Канахи? Все, Сарутоби, удачи тебе в восстановлении деревни. Итак, проговорил Каге, глядя на тех, кто собрался в совещательном зале. А таких было немало. Джирая, Данза, Какаши, все главы кланов плюс начальники управления и руководители боевых групп. Все прошло так, как мы запланировали. Песок лишился своего Каге, предатель Нукинин уничтожен, а наши границы теперь будут в безопасности с западного и северо-западного направления. А теперь о фактах и цифрах. Данза, КХМ, дела обстоят следующим образом. Потеряно 106 представителей Анбу и 38 представителей Корня, 90 джоунинов и 190 чуйнинов. Таковы наши потери на границе при попытке сдвоенных сил водопада и травы на нас напасть и поддержать группу в Канахе. Отряд из звука был уничтожен превентивным ударом полностью. Потери внутри деревни и в центральной части страны. 6 джоунинов, 30 чуйнинов и 43 генина. Причем это все было на арене. Больше потерь не было нигде. Генины вовремя спрятались вместе с гражданскими, а чунины корректировали свои действия вместе с джоунинами. Поэтому, потерь мало. ХМ, а что с противником? Сейчас еще идут подсчеты, но около 1500 в общем количестве. Никто не ожидал, что мы будем готовы. Разведка и контрразведка сработали на 100 из 100 баллов. Пленных мы взяли около 30 шиноби. Джинчурики семихвостого демона сбежала. У меня все. Хорошо, просто прекрасно. Тогда, Шикаку, все готово? Да, Хокаге сама. План по оккупации страны водопада и страны травы разработан. Ну тогда, подвинем наши границы, господа. Объявляю военную мобилизацию кланов. Сбор, неделя. А затем, мы идем на маленькую войну. Глава 29. Вперед, на фронт. Вперед, вперед, не задерживаем проход. Прикрикнул на замешкавшуюся группу генинов Ирука, подгоняя их вперед. Впрочем, генины и в самом деле были виноваты. Вставать с огромными досками посреди улицы, полностью ее перекрыв, верх глупости. И с гневным посылом моего бывшего сенсея я был согласен на все 100 из 100. Ох, полетели. Напитав чакрой мышцы, я взлетел на крышу одного из оставшихся в целости и сохранности каменных домов и понес схожие доски в сторону стройки, куда приписали нашу команду. Канаха отстраивалась. Причем отстраивалась с феноменальной скоростью, будто гриб после дождя. Впрочем, немалую заслугу такой скорости стройки можно отдать именно шиноби. То, что не могут утащить двое рабочих, утащит и поставит простой генин, а уж чунин еще и сбегает несколько раз туда и обратно. Поэтому за две недели мы отстроили почти все, что только можно. Это по поводу моих трудовых будней. Теперь перейдем к хорошим новостям. Все мои знакомые выжили. Даже Сакуру, которая было кинулась вниз на помощь генинам, смогли спасти и вытащить из того пекла, как и знакомого всем злобного Учиху, которого смогли спасти уже его соклановцы. У Кинсу выжили родители, только задний двор сгорел. Но тех денег, которые нам выдали за миссию в страну земли, хватит на то, чтобы дворец отстроить, как минимум. Да, миссию нам засчитали как ранг, просто потому, что благодаря нашей команде Канаха получила в союзники целую великую деревню. Наверное, на месте меня любой другой бы давно устроил истерику по поводу того, что его использовали. Послали в чужую деревню с шансом уйти оттуда 1 к 10. Просто потому, что джинчурики во вражеской деревне – лакомый кусочек, что не объяснили сути миссии и многое другое. Но, как говорят в моем прошлом мире, это политика, детка. Да, сначала, когда Хокаге с перебинтованной рукой вещал мне о сути миссии и моей роли, сначала я был разозлился, но, а что я мог сделать? Отказаться, перечить главе моего нового дома? Приказы, есть приказы и большинство из них необходимо выполнять. Почему большинство? Да потому, что я никогда не смогу пойти против своей семьи и своих близких, даже под угрозой для жизни. Все-таки семья, это святое. КХМ, ну да ладно, продолжим. Нам выплатили по 3 миллиона ре, баснословные деньги. Я тут же выплатил до конца рассрочку за квартиру и проплатил стройматериалы. Как-никак, а несмотря на то, что дом каменный, он достаточно сильно пострадал. Слава шинигами, несущая конструкция и сам дом не пострадал, сгорело все внутри. Поэтому мы с Хинатой, как и часть селения, жили в палатках на полигонах. Но, скоро переедем обратно. Денег хватит и на ремонт, и на мебель, и на гардероб, и на смену экипировки. Благо Какашисенси каждому из нас выдал перечень того, чего мы желаем изучить в первую очередь. Имелось в виду не ниндзюцу или гендзюцу, которые мы и так изучаем, а направление киндзюцу и управление со всеми видами чакропроводящего оружия. А значит, команда, мгновение и перед нами появился Какашисенси. И то, как он появился, заставило нас всех троих напрячься. Во-первых, он был без своей заветной книжки, а это уже тревожный звоночек, а во-вторых, он был в полной экипировке. Исчез жилет Джоунина, появилась куча подсумков, необычный меч за спиной, по длине похожий на катану. У вас на сборы 2 часа. Одежда, минимально броская и блеклая. Также запас продуктов на 2 недели и все принадлежности для долгой автономии. Да, такое бывает только, если мы идем на войну, Какашисенси. Да, Наруто, мы идем на войну. Основные силы уже захватили часть страны травы и подошли к границам страны водопада. Наша цель – выслеживание и окончательная зачистка страны травы и прикрытие тылов. Задача ясна? Да, Сенси. Ну тогда чего стоим, кого ждем? Вперед, Какаши Хатаке. Джаунин, не спеша перепрыгивая с одного дерева на другое, смотрел вперед и рассуждал. И увы, но рассуждения были печальными. Он искренне думал, что тренировка во время войны и выковывание боевого потенциала в боевых действиях – пережиток прошлого. Дикая и ужасная необходимость, на которую пришлось пойти в Третью мировую войну шиноби. Но нет, все повторяется с филигранной точностью. Хоть здесь и нет необходимости в пушечном мясе под названием «Генин», но кланы таки смогли протолкнуть необходимость отправки таких команд на фронт. И вот же какой сюрприз. Все отпрыски кланов оказались в тылу, а простых детей гражданских запихнули на передовую. Цинично и мерзко. Просто потому, что это классовое неравенство только усугубляет положение. Но, увы, против голосов всех глав кланов Хокаге ничего сделать не смог. Как-никак, а в данном случае один в поле не воин. Почему так сделали кланы? Из чувства превосходства, жажды наживы, что ими движет при принятии такого мерзкого решения? ХМ, а это еще кто? Команда, стоять. Первое полевое практическое занятие по ощущению чакры. Хината, не смей активировать Гейкуган. Это именно практика на умение чувствовать чакру других шиноби. Ясно. И что нам делать, Какашисенси? Нам в свое время и Рукасенси говорил, что это очень непросто, проговорил Кинсу, тут же начав незаметно оглядываться в поисках врагов. Все очень просто и очень сложно одновременно. Тут не нужен талант, а только старание, контроль себя и своей чакры и опыт. Вот и все. Ответьте мне на один вопрос. Чакра же находится везде? Ну да, Какашисенси. Она пропитывает все сущие. Правильно, Хината. Именно так. Даже в самом маленьком листочке и камне есть частичка чакры. И ты с помощью своих глаз ее прекрасно видишь. А как выглядит шиноби в твоем зрении? ХМ, как факел в ночи. Ярко, настолько, что его не заметить невозможно. Именно. А теперь перейдем к вашему зрению. Что вы замечаете, и на что вы реагируете чаще? На то, что движется, Какашисенси, ответил Наруто, у которого в глазах промелькнуло понимание. Именно. Нам ничего не угрожает, поэтому можете сесть, как вам удобно, и расслабиться. Просто расслабиться. Я не надеюсь, что вы сразу все поймете и почувствуете, но направление я вам дам. Вот вокруг вас природа. Тихо, спокойно, ветерок колышет ветви и листья. Лепота. А теперь представьте, что этот покой что-то нарушает. Например, костер, ураган, битва зверей. Что-то, выбивающее и нарушающее вашу гармонию. А теперь, сосредоточитесь и найдите то, что вас беспокоит в этом спокойном мире чакры. Какаши закончил монолог и принялся сам наблюдать за преследователями. Нет, он точно посадит на кол тех, кто охраняет ворота, честное слово. Или даже лучше, тысячелетие боли. А да, это будет достойным наказанием для них. Какашисенси, это вы позади меня такой яркий стоите? Спросил Наруто, сидя в позе лотоса с закрытыми глазами. Да, я стою позади тебя, Наруто. А то, что я яркий, это эффект моей чакры. А теперь, чтобы не мешать, я скроюсь. Секунду, и Наруто аж недоуменно дернулся, явно не понимая, куда исчез их сенси. Ну как, теперь я вас не чувствую. Будто вы стали частью природы. Ну и прекрасно. Еще кого-нибудь чувствуешь? Да, конечно. Хинату, Кинсу и кого-то еще. По моим ощущениям, он очень далеко. И он какой-то странный, этот источник. Будто он раздваивается, а потом соединяется вместе. ХМ, молодец, Наруто. Увидеть за 300 метров, отличное достижение. Ура, я чувствую, радостно воскликнул Кинсу. Я тебя ощутил, Наруто. Хотя тебя не ощутить невозможно. Ты будто гигантское светило из чакры. Я, кажется, тоже, но только Наруто, подтвердила Хината. Отлично, у всех получилось. А ты, Наруто, как думаешь, почему чакра у объекта, который ты обнаружил, разделяется? ХМ, наверное, это какой-то способ маскировки. ХМ, нет, но версия хорошая. А теперь правильный ответ. На секунду Какаши исчез из вида своей команды и появился вновь, да только с добычей. Он держал за шкирку двоих генинов, очень хорошо знакомых шестой команде. Саске Учиха и Сакура Харуна. Вот и правильный ответ, проговорил Хатаке, гневно сверля глазом двух генинов, будто они не шиноби, а нашкодившие котята. Ну, и что мне с вами делать, уважаемые генины команды номер 7? Отодрать так, что даже родители не узнают? Или запечатать и отправить в виде свитков в Коноху? Вон, для Наруто будет прекрасная тренировка. На оба предложения ребята со страхом покачали головами, глядя на Какаши, как мыши на удава. Эх, ладно, половину пути мы уже проделали. Поступим следующим образом. Ваш сенсей сейчас в ставке нашей армии. Вот я вас к нему и доставлю. Пусть он решает, что с вами делать. Хорошо, ответный хор болванчиков, на что Хатаке аж вздохнул. Ну что за дети? КХМ, мы тоже дети, Какаши сесни. Вы умные дети, а это просто дети. На этой фразе Учиха и Харуна вспыхнули было праведным гневом, но получили предупреждающий взгляд и знак от Кинсу со смыслом «не влезай, убьет». Тогда следующий день слушайтесь меня, как своего сенсея. Вам, я надеюсь, это понятно. Да, Какаши-сан, поспешила вставить фразу Сакура, прекрасно понимая, что за вспыльчивость Учихи им может влететь. Ну тогда вперед, отдых, тренировка окончена. Глава 30. Миссия без сенсея или кто тут главный? Дальше путь доставки был гораздо более забавный. К нашей слаженной тройке добавили еще двоих, которые удивляли. Это шиноби, вечно что-то пищащее, как и в академии, Сакура, цыкающий Саске, который даже не беспокоился о мониторинге своего участка при потенциальном появлении противника. Да, у нас есть Хината, которая сканирует все пространства вокруг нас, но все же, в общем, и смех, и грех, тоже мне, шиноби. Впрочем, со мной были солидарны и остальные члены команды. Даже Хината, славящаяся своей терпимостью и всепрощением, изредка недовольно поглядывала на шумящую парочку. И спустя час Какаши тоже надоел этот балаган. Так, все, мне надоело. Разумных доводов не услышали, поступим проще. Сложив печати, из рук сенсея вылетели ленты, которые опутали двух не успевших даже пикнуть членов команды номер 7 и уменьшил их до размеров простого куная. Держи, Наруто, отвечаешь за груз головой. Как-никак один из них Учиха, а вторая – шиноби. Ценный ресурс, произнес Какаши, кинув мне свертки. Есть, а теперь, вперед. Я уже прямо жажду сдать этих двоих их сенсею. Пусть он с ними мучается. Правильно, я от них сразу же отказался. А вы могли выбрать, конечно, условия Джоунина наставника, взять команду на обучение. А вот какую, работает по принципу, кто успел, тот и взял. Хотя иногда и бывают случаи приписывания к команде в приказном порядке от Хокаге. Но это редкость. Я вас понял. Ну тогда чего расселись? Вперед, мы и так опаздываем. Лагерь, то есть ставка, была необычной. Во-первых, не было как такового централизованного лагеря. Лагерь расползался на несколько километров для того, чтобы избежать техник массового поражения. Чтобы если и был нанесен удар, то только по части армии и ее руководства, а не по всей армии. Поэтому найти ту часть штаба, где руководят отрядами зачистки тыла, было непросто. Но мы его смогли найти, благо условные метки были везде. А, Какаши, да еще и со своими спиногрызами. Проходи, проходи, проговорил еще один кошмар нашей деревни, который занимает третье почетное место после Кьюби и меня, Марина Ибики. Мастер допросов, пыток и всех остальных прелестей контрразведки. Поэтому каждая собака знает этого прекрасного человека, в том числе и я. Приходил он к нам один раз на пятом году обучения. Половина детей в обморок грохнулась, вторая половина обзавелась фобиями. Как-никак, а вид у Ибики был ужасающий даже для опытного вояки. Пробитый в одном участке череп, закрытый стальной пластиной, куча шрамов, улыбка мясника и глаза следователя. В общем, прекрасный человек. Добрый день, Ибики. Вот, привел своих. Пусть понюхают запах настоящей крови. Как-никак, а лучше в таком, в щадящем режиме, чем на настоящей войне. И то верно. Значит так, вашим сектором будет северо-восточное направление от деревни, скрытой в траве. Задача – нахождение тайников, убежищ, поимка генинов и учеников травы. При нахождении шиноби ранга чунины выше, фиксируем местонахождение и отступаем. Задача ясна, да, крикнули мы хором. Ну и отлично. Командующий на время операции – Узумаки. Срок миссии – 7 дней. Свободны. А ваш сенсей нужен в другом месте. Не понял. То есть нас оставляют одних на вражеской территории? КХМ. Хорошая полевая практика. Ничего не скажешь. Впрочем, судя по взгляду Какаши, он это знал и именно ради этого нас сюда и привели. Да, команда. Это ваше личное испытание. Выполните миссию. Я вас официально признаю готовыми для прохождения испытания на экзамен Чунина. Так что, надеюсь, вы сможете использовать все свои способности и навыки, которым вы научились за тот период, который вы у меня в подчинении. Мы стояли в шоке. Вот и пришел тот момент, когда рядом не будет взрослого дяденьки, который нас в случае чего спасет. Теперь все сами. А что делать с ними? Взгляд сенсея и Ибики упали на свитки у меня в руках. Ах, да, Учиха и Харуна. Ибики, где у нас сейчас Сакнара? Надо ему двух учеников отдать, а то совсем распустились. Сбежали со стройки, бросили своего третьего члена команды. Кошмар, одним словом. Согласен, но, могу только огорчить. Сейчас он с пятым подразделением осаждает форпост водопада, поэтому, увы, но их туда брать нельзя. Убьют без оглядки. ХМ, ладно. Поступим следующим образом. Наруто, я своим волевым решением прикомандировываю к вам этих двоих. Ты за старшего, как и говорил Ибики. Если будут скалиться и не исполнять приказов, разрешаю применить к ним физическое воздействие. Освободишь их, когда покинете ставку. Ибики, выдашь два дополнительных комплекта для них, а то эти двое вообще без амуниции, да еще и в ярких одеждах. Ужас. Выдам, куда деваться-то, только все вернете. До последнего клочка одежды, ясно, хай, ну, с Богом, проговорил я про себя заветную русскую фразу и активировал печати. Секунда и на землю выкатились двое незадачливых генинов команды номер 7.